Ковалев с Письменным обещали снова попытаться объединить мелкие отряды, заявив, что надеются в этом на помощь наших товарищей, которые пойдут с ними. Мы решили отправить в Польшу группу из 5 человек. В нее вошли опытные, хорошо знающие и любящие свое дело офицеры-разведчики Борис Калошенко и Василий Радайкин, а с ними 3 рядовых бойца-автоматчика. Старшим назначили Калошенко. За Бугом пятерке предстояло пробыть месяц. 2 декабря 1943 года мы распрощались с нашими товарищами. Вместе с бойцами Ковалева они тронулись в дальний путь. Немало событий произошло в Лесограде и его окрестностях, пока дальняя разведка выполняла полученное задание. Мы подорвали еще 2 вражеских эшелонов, имели несколько стычек с бандеровцами. Правительство вновь наградило многих бойцов и командиров нашего соединения. Дружинину присвоили звание Героя Советского Союза. Мне дали 2 золотую звезду. Тимофей Амвросевич Строкач прислал нам по этому поводу теплую поздравительную телеграмму. Бежали дни, проходили недели, минул и срок возвращения наших разведчиков. Они все не являлись. Мы начали беспокоиться за людей, за результаты их работы. Фронт уже приблизился к Волыни, и теперь особенно были нужны точные, проверенные данные о положении в Польше, нужна была связь с партизанами гвардии Людовой. Группа Калошенко получила задание выяснить не только некоторые чисто военные вопросы. Интересовала нас также экономическая и политическая ситуация в генерал-губернаторстве. Ждали мы от разведчиков сообщений о кровавых, окутанных тайной делах гитлеровцев на польской земле, о лагерях уничтожения, фернихтунгс-лагерях. Эти хорошо проверенные, полученные из надежных источников факты, нужны были советскому правительству для дальнейшего разоблачения перед всем миром человеконенавистнической сущности фашизма. Впервые мы узнали о созданных ведомством Гиммлера лагерях смерти несколько месяцев назад. Среди прибывших к нам из-за Буга беглецов оказался невероятно худой мужчина в лохмотьях, бывший студент из Куйбышева, а с началом войны солдат-доброволец Ефим Литвиновский. Не верилось, что ему всего 22 года. Ефим выглядел почти стариком. Таким его сделал гиммлеровский лагерь смерти в Собибуре. Литвиновский рассказал о чудовищном конвейере истребления многих тысяч людей, о банях, в которых умерщвляли газом, о штабелях трупов, сжигаемых на кострах. Сам Литвиновский работал последнее время в лагерной похоронной команде. Он участвовал в восстановлении заключенных и сумел вырваться на свободу. Ковалев с Письменным сообщили нам и о других фернихтунгс-лагерях. О связных в ноябре 1943 года мы узнали об Освенциме, где уничтожают евреев, поляков и русских, о Тремблинке, куда шли бесконечные эшелоны с обреченными из многих стран Западной Европы и оккупированных районов СССР, о Люблинском Майданеке с его душегубками и крематориями. Обо всем этом мы, конечно, сообщили на Большую Землю. От нас потребовали новых фактов о злодеяниях фашистов в Польше, уточнение уже полученной информации. С тревогой продолжали мы ждать наших разведчиков или хотя бы вестей от них. Наконец, в середине января из ближайшего к Бугу батальона пришла радиограмма. Возвратилась группа Радайкина, проследовала дальше. Но почему Радайкина, а не Калошенко? Ведь старшим был Калошенко. Что с ним? На этот вопрос могли ответить только сами разведчики. Они вскоре прибыли, бодрые, невредимые. Радайкин и 3 автоматчика. Первый вопрос к ним о Калошенко. «Ушел вместе с Письменным на розыске Мэтыка», — ответил Радайкин. В назначенный срок не вернулся. Подождали еще 3 дня. Все нет. Оставили ему записку. придет. Есть сведения, что жив, здоров. А придерживаться сроков не всегда удается. Обстановочка там сложная.